Дарья Белова. Не разбивай мое сердце. Аннотация. Он опять стоит у моего дома. Говорю с полным отчаянием в голосе. Мне не по себе уже какой день. Кто? Подруга подходит к окну, и теперь мы обе выглядываем из неплотной шторки на улицу. Темная машина. Дорогая. Неприлично дорогая для нашего города. В ней тот, кто владеет этим местом, где я живу. Мы все в этом городе принадлежим им. Трем братьям Борзовым. Опасным, безбашенным, неконтролируемыми никем и ничем. Это Ян Борзов. Шепчу, будто он сможет меня услышать. Он уже третий день здесь. А вчера я столкнулась с ним у института. Парень точно оказался там не случайно. Ян ждал меня. «Смотри, Лика, запал на тебя наш городской красавчик. Влюбился?» Такие люди не влюбляются. Глава первая. Лика. Содержание книги может не соответствовать общепринятым нравственным нормам и представлениям о мире. Все события, персонажи являются вымышленными. Город Н. По слухам, Ян Борзов вернулся в город. Анж, моя близкая подруга, шепчет, пока препод отвернулся. «А он куда-то уезжал? Ты совсем не интересуешься тем, что происходит в нашем городишке?» Перекинув темную копну волос с одного плеча на другое, незаметно для подруги закатываю глаза. Мне правда не до слухов. Дедушка в последнее время сдал. Мы одни друг у друга, и потерять его — самый большой мой страх. Поговаривают, он уехал в столицу решать какие-то дела. Никто не ожидал, что Ян вернется через месяц. Может, проблемы возникли? Анж находит новость в местной газете о внезапном отъезде господина Борзова. На небольшом экране большая фотография самого Яна. Странный парень. Ему чуть больше 20, но вот взгляд тяжелый, пленительный, опутывает сознание тонкой паучьей сетью. Так смотрят те, кто прилично пожил на Земле и видел все, включая самое ужасное и чудовищное. Даже через экран у меня сворачивается кровь и внезапно останавливается сердце. Когда подруга забирает телефон, облегченно выдыхаю. «Красавчик», — заключает между делом Анжелика. «Опасен», — вопит сознание. Лекция заканчивается раньше обычного на целых 10 минут. Спешу покинуть аудиторию. Через час нас с дедушкой ждут в больнице, а без меня он один туда просто не доберется. Бросаю быстрое «пока, Анж» и спускаюсь по лестнице на улицу. Дождь зарядил, а зонт я забыла утром в прихожей. «В курсе, что Борзовы поздорили с московскими?» Остановившись на парадном крыльце института, подслушиваю за парнями. Один закуривает и пускает дым вверх. И опять эти Борзовы. Что только о них у нас не говорили. Убийцы, воры, бандиты, мафия, насильники. Думаю, правда, куда более страшнее. «Теперь хер пойми, что будет в городе», — добавляет второй. Достаю из сумки телефон. Времени мало. Город хоть и небольшой, но пешком не обойти. Всматриваюсь влево. По расписанию автобус до дома должен вот-вот подойти. «Мне тетка вообще сказала, что эти московские претендуют на весь наш город. Короче...» Дальше длинная затяжка. «Будет бойня». «Угу, будет бойня». От сказанного вся спина покрывается липкой испариной. Горло горит, а в груди раздувается огонь. Любой бы испугался от этих слов. Не в силах стоять и ждать, сбегаю к тротуару. Вдруг парни решат продолжить разговор, а я не желаю слушать больше ни слова про этих самых Борзовых и их планах. Мои родители, бабушка, дедушка, все работали на заводе за окружные города. Как только Борзовы-старшие взяли власть в свои руки, на заводе случился взрыв, который унес жизни всех, кроме дедушки. Его спасло чудо. Завод так и стоит после взрыва и пожар невосстановленный, как памятник моей разрушенной семье. А все из-за них, Борзовых. До автобусной остановки дохожу под прожигающую спину взгляд. Это те парни? Оборачиваюсь, их и след простыл. А в это время спину продолжает обжигать чей-то пристальный взгляд. Меня словно купают в кипятке, сдирают кожу и посыпают солью. Всё тело жжёт, плавится. Всматриваюсь в прохожих, в стоящие машины. Пусто. Дождь усиливается, промокаю насквозь. Мёрзну. И злюсь, потому что дорога каждая минута. Остановившийся рядом автомобиль пугает до чёртиков. Замиранием сердца наблюдаю, как опускается стеклоподъёмник пассажирского сиденья. Я не сахарная, но сейчас таю. Руки и ноги стекают на качковатый асфальт. Капля за каплей становлюсь трусливой лужей. «Автобуса не будет», — без эмоций пусто говорит Ян Борзов. Тот самый. Его взгляд проникает в душу заточенным остриём. Голос холоден, как и падающий с неба дождь. Режет слух, как расстроенная скрипка. «Могу подбросить, куда тебе нужно. Лика, верно?»